увидел среди мерзких окровавленных костей чудовище, недавно украденный у меня амулет из зеленого нефрита, и разум покинул меня. Пронзительно завопив, я бросился прочь, и вскоре мои вопли напоминали уже скорее взрывы истерического хохота. Звездный ветер приносит безумие. Эти когти и клыки веками стачивались о человеческие кости. Кровавая смерть на крыльях нетопырей из черных, как ночь, развалин, разрушенных временем храмов Велиала. Сейчас, когда лай мертвого бесплотного чудовища становится все громче, а хлопанье мерзких перепончатых крыльев слышно все ближе у меня над головой, только револьвер сможет дать мне забвение, единственное надежное убежище от того, чему нет названия и что называть нельзя. Конец рассказа. Говард Филлипс Лавкрафт. Рассказ «Пес». Текст читали Константин Суханов и Михаил Стинский.